Слышь, ты, я твой мама рот ебал, ебать и буду ебать. Чё ты пишешь моей девочке, нахуй? Лети в чёрный список, блядь, уёбище ботированное, блядь.